Глава 23. Встреча 5. Немая рать. Рассмотреть маленькую сгорбленную фигурку среди темной густой чащи и так оказалось заданием повышенной сложности. Кроме того, рядом еще семенил чертяка, весь измазанный помоями и другими отходами человеческой жизнедеятельности, от которого на несколько верст вперед разило так, что слезились глаза, и любая форма жизни, имевшая неосторожность приблизиться, погибала страшной мучительной смертью. Старушка же неожиданно оказалась весьма проворной для своего возраста женщины. Или же это доскональное знание местного леса сыграло в ее пользу. Однако она бодро сновала между деревьями, ловко обходя все потаенные враги и буераки, в то время как мы со Шнырем застревали буквально в каждой колдобине, то и дело подворачивая ноги или тратя драгоценное время на то, чтобы выбраться из очередной канавы. В какой-то момент чертяке все это дело так надоело, что он, отломав сук с поваленного дерева, хорошенько прицелился и лихо запустил его в ведьму. Самодельный снаряд попал точнёхонько в цель, угодив прямо в старушечий горб и в мгновение ока сбив беглянку с ног. Зацепившись за ветку растущей рядом лиственницы, она плашмя повалилась на землю. «Умница, Шнырик!» — радостно похвалил я фамильяра и в ускоренном темпе устремилась вперед. Однако колдунья, на удивление, быстро пришла в себя и, поняв, что ее настигают, лихо поднялась, сорвала с шеи что-то напоминающее рог и поднесла ко рту. Тут же раздался короткий утробный звук, похожий на горн, и пространство перед ней заволокло зеленым туманом. Сбитые с толку, мы с чертякой осторожно остановились, опасаясь приближаться к незнакомой дымке. «Не двигайся, туман может быть ядовитым», — прошептала я фамильяру, хотя он и так не горел желанием лезть на рожон и рисковать своей драгоценной шкурой. Как выяснилось, буквально спустя несколько минут мои опасения были напрасными, и вместо яда нас ожидало кое-что похуже. Рассредоточившийся было туман вдруг стал стягиваться обратно, клубясь и уплотняясь, и приобретая при этом все более и более четкую форму. Через несколько мгновений на том месте, где только что была старуха, возникла стена из ужасных призрачных воинов. Скелеты, одетые в ржавые железные латы, в полусгнивших шлемах и рваных забралах, с поломанными мечами, обрубленными копьями в руках, стройные колонны вытянулись вдоль лесной поляны и угрожающе нацелили оружие на нас. «Не знаю, как ты, Кира, а мне что-то на горшок захотелось», — пробубнил чертяк, выглядывая из-за моей юбки. «Не поверишь, но мне что-то тоже», — в унисон отозвалась я, не отрывая глаз от оживших у мертвей. Отряд нежити выглядел внушительно, хоть и стоял спокойно, не пытаясь атаковать. Сквозь полупрозрачные кости было видно ведьму, которая, не теряя времени даром, торопливо пыталась скрыться. Инстинктивно я дернулась было за ней, но тут же наткнулась на острие копий, угрожающе направленных в мою сторону. «Слушай, если они сделаны из тумана, то, может быть, и не опасны?» — высказала предположение я, пытаясь медленно продвинуться вперед. «Поставишь на это свой хвост?» — пробормотал Шнырь, опасливо взирая на воинов. «Нет», — покачала головой я. «Поставлю твой». «Эй!» — возмутился фамильяр. «Я, знаешь ли, за столько лет вместе к нему уже как-то привык и расставаться не планирую». «Вот и чудесно. Бери хвост в лапы и иди», — ответила я. «Тебе надо? Ты иди», — сложил лапки на груди он. «Нужно все-таки проверить. Почему-то уверенность в собственной правоте не покидала меня. Я подняла валявшийся под ногами камень и нацелилась на одного из них». «С ума сошла!» — зашипел чертяка. «Если ты свою жизнь не ценишь, то мне моя еще дорога. Я слишком молодой, слишком красивый, чтобы скопытиться незнамо где на выселках, в неравном бою с трухлявыми костяшками. Придут нас опознавать, и что? Я тут весь помоями облитый лежу. Да мне в жизни так стыдно не было. Нет уж. Если помирать, то на шелковых перинах и в окружении дюжины красавиц с опахалами». Пока фамильяр причитал по поводу своей безвременной и бесславной кончины, я успела зайти ему за спину, хорошенько прицелиться и метнуть свой снаряд во врага. Как и ожидалось, камень прошел сквозь призрачную фигуру, немало ее не задев. Однако воинственные костяшки моего любопытства и тяги к экспериментам не оценили и стали перестраиваться в боевой клин. «Шнырь!» — тут же скомандовала фамильяру. «Что?» — осекся чертяка. «Беги!» — и сама ринулась назад. «Куда?» — растерялся сперва он. «Пока вперед, а там, куда получится!» — «Уведи их подальше», — напутствовала я. Чертяк, узрев десяток разъяренных скелетов, готовых нападать, тут же бросился на утек, сверкая пятками, не успев даже высказать мне своего возмущения. «Встречаемся дома!» — успела выкрикнуть я напоследок проносящемуся мимо на всех парах фамильяру. Сама же кинулась в другую сторону. Пробежав пару десятков метров и убедившись, что погоня ринулась только за чертякой, развернулась и побежала назад. К огромному разочарованию ведьма к этому времени уже успела скрыться в чаще. Немного побродив по округе в поисках возможного следа и ничего не найдя, я разочарованно вернулась на поляну, с которой мы убегали. Ничем особенным она на первый взгляд не выделялась. Никаких следов недавнего присутствия дюжины мертвых воинов. Ни примятой травы, ни сломанных веток, ничего. Абсолютно. А вот на том месте, где упала колдунья, кое-что осталось. Тщательно, чуть ли не на карачках, обыскав этот клочок земли, мне удалось обнаружить несколько золотых осколков, напоминающих остатки раздавленной яичной скорлупы. Вытащив носовой платок, я аккуратно собрала на него эти крохи и спрятала в карман, чтобы позже показать Крису. Поднимаясь с колен и отряхивая платье, мое внимание привлекла сломанная ветка на лиственнице, видимо, задетая ведьмой когда-то падала. На ней между сучками застрял небольшой клок седых волос. Немного поколебавшись, также сунула их в карман. Еще раз все осмотрев и убедившись, что ничего не пропустила, я развернулась и направилась к дому. В лесу было довольно темно, но за то время, что мы здесь, я уже успела немного изучить его и приблизительно понимала, в какую сторону мне нужно идти. По дороге же размышляла о том, не опасно ли было скидывать у мертвия на фамильяра. С одной стороны, наверное, да. Мы еще не видели их в действии и не знаем, на что они способны. А неизвестность, она всегда пугает. А с другой стороны, учитывая, что воины бестелесные, вряд ли они смогут нанести ему реальный вред. Да и сама природа чертяки скорее нечто эфемерное, ведь, по сути, фамильяр есть не что иное, как дух, призванный защищать и оберегать своего хозяина. Это просто мне достался бракованный, склонный к праздности экземпляр. И чем я такое заслужила, ума не приложу. Шныря я обнаружила дома, живым и здоровым, нагло развалившимся на лавке у бани вместе с Макасием. Чертяка был чист, свеж и уже порядком навеселе. Обернутый в простыню, как в тогу, он возлежал, словно древний патриций, и, размахивая стаканом горькой, тянул куплет непристойной песни. Рядом, в своих бессменных портках, в унисон постановал такой же окосевший банник. Так до конца и не поняв, то ли я слишком долго шла, то ли фамильяр так быстро напивается, махнула рукой и молча пошла к себе. Несмотря на довольно позднее время, из-под закрытой двери в спальню Криса пробивался свет. Решив проверить, как у него дела, я осторожно постучала. «Войдите», — послышался ровный голос из глубины комнаты. «Привет. Просто хотела проверить, как ты», — оправдывалась я, заглядывая внутрь. «Все в порядке, не беспокойся», — улыбнулся с кровати Крис. Проверив, как заживают раны, и сделав свежую перевязку, осторожно заметила. «Вроде заживает. Кажется, Нами неплохо справляется с уходом». «Она очень внимательна». Смущенно поделился друг и тут же выпалил. «Кира, как ты думаешь, я когда-нибудь смогу ходить?» «Конечно!» Этот неожиданный вопрос изумил меня. «Ты говоришь это как друг или действительно так считаешь?» Не унимался он. «Послушай, то, что ты встанешь на ноги, это неоспоримый факт, и вопрос стоит только в количестве времени, которое понадобится для полного заживления», успокоила я. «К тому же, если ты помнишь, моя магическая специализация — это целительство. И как дипломированный целитель, я тебе ответственно заявляю, твои раны не повлияют на способность в будущем ходить самостоятельно». «Тогда ладно». Немного успокоившись, Крис откинулся на подушке. «Ты так переживаешь?» — заметил я, пристально изучая его лицо. «Это все из-за Нами? Она тебе нравится?» «Так заметно». Он виновато опустил глаза. «Не забывай, что я твоя подруга. И, конечно, замечаю перемены», — усмехнулась я. «Уверена, что она испытывает к тебе то же самое». «Думаешь?» Надежда, с которой он это спросил, выдавала мужские чувства с головой. «Знаю», — кивнула я. «Вижу, как она на тебя смотрит». Щеки Криса непривычно порозовели, и он смущенно отвел глаза. Мне было странно наблюдать, как мой друг всегда безупречно владеющий собой в любой ситуации, теперь смущался и не мог скрыть очевидной привязанности к молодой девушке. Со мной он никогда себя так не вел. Где-то в глубине души предательски царапнула когтями зависть. Но не к испытываемым Крисом чувствам, а к тому, что в личной жизни друга гармония и стабильность. Тогда как в моей собственной полнейший разброд и шатание. Смутившись собственной неоднозначной реакцией, я нервно сунула руки в карманы платья и нащупала там платок с золотыми осколками, который подобрала на поляне. Спеша скорее перевести тему, рассказала другу о том, что произошло в огороде мисс Бертонкок, а потом в лесу, и отдала найденное на изучение. «Подай мне, пожалуйста, зеленый фолиант со стола», — попросил Крис, внимательно рассматривая улики. «Курс теологии?» — выбор книги меня удивил. «Думаешь, наша ведьма вовсе не ведьма, а какое-то божество?» Барон никак не отреагировал на мое ехидное замечание, полностью погрузившись в чтение. Зная, что в таком состоянии достучаться до него совершенно невозможно, я поднялась и пошла на выход. «Доброй ночи!» — буркнула у самой двери, но в этот момент друг соизволил оторвать глаза от книги. «Позови, пожалуйста, Тэтчерда», — неожиданно попросил он. «Что? Он-то нам здесь зачем?» — остолбенела я. «Затем, что, если я не ошибаюсь, то у нас большие проблемы», — задумчиво ответил барон.